Большое наступление 1944 года. После этого дипломатического успеха Советский Союз, вооруженные силы которого отныне превосходили вермахт во всех отношениях, начал в январе 1944 года новое наступление, в ходе которого 27 января была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся почти 900 дней. В городе оставалось не более 550 тысяч жителей. Число же жертв перевалило за миллион, две трети которого составили умершие от истощения. В январе же был освобожден Новгород. В феврале линия фронта проходила уже в 250 километрах к западу от Ленинграда. В ходе начавшегося 15 марта весеннего наступления на Юго-Западном фронте в апреле-мае были освобождены вся правобережная Украина и Крым. На юге 30 марта советские войска вышли к Черновцам и румынской границе. 10 июня Красная армия развернула новое наступление на Северном фронте, заняла Выборг и в начале июля перешла финскую границу. 23 июня широкомасштабное наступление на Запад началось под командованием маршала Рокоссовского сразу на трех фронтах. 4 июля был освобожден Минск, а на следующий день советские войска перешли польскую границу 1939 года. За несколько недель Красная армия заняла около четверти польской территории и 1 августа вышла к Праге, пригороду Варшавы, на правом берегу Вислы, пройдя за 5 недель 600 километров. Обнаружение в апреле 43 года Катынского захоронения привело к разрыву отношений между СССР и польским правительством в Лондоне. После смерти Сикорского в результате несчастного случая июль 43 года, возглавляемым Миколайчиком. В ответ Сталин содействовал созданию на территории СССР польского корпуса под командованием генерала Берлинга и Союза польских патриотов, также просоветской ориентации. Добившись в Тегеране согласия на признание по окончании войны линии Керзена в качестве советско-польской границы, Сталин требовал теперь большего — не только аннексированных им в 1939 году польских территорий, но и образование польского правительства, которое в своем большинстве состояло бы из просоветских деятелей. С этой целью он способствовал созданию 21 июля в Люблине Национального комитета освобождения во главе с коммунистом Болеславом Берутом, которому советские власти поручили гражданское управление на занятой Красной армией части страны. СССР не переставал повторять, что действовавшее в оккупированной немцами Польше движение сопротивления, действительно пользовавшееся тайной поддержкой подавляющего большинства населения, существовало исключительно в воображении лондонских поляков. Польское правительство в изгнании, желая положить конец этим инсинуациям, пошло на крайне опрометчивый шаг, дав приказ о всеобщем восстании в Варшаве, к которой уже приближались советские войска. Варшавяне выступили 1 августа и 62 дня держались против нескольких немецких дивизий. Ссылаясь на растянутость коммуникаций и усталость солдат, командование Западного фронта отказалось дать приказ своим частям на форсирование Вислы, чтобы прийти на помощь восставшим. Только в сентябре, когда шансы восстания на успех были полностью потеряны, советская авиация доставила восставшим некоторое количество оружия, чтобы нейтрализовать растущую критику со стороны части западного общественного мнения, возмущенной пассивностью советских войск. Последние участники восстания сдались 2 октября. Варшава была почти полностью разрушена, а армия Краева, ориентировавшаяся на правительство в Лондоне, понесла огромные потери. Вместо того, чтобы сконцентрировать все силы для прямого броска через Польшу на Берлин, советское Верховное Главнокомандование осенью 1944 года направила значительную часть своих войск на Балканы, в Венгрию и Австрию, чтобы опередить в этой части Европы англоамериканцев, которые медленно двигались в Италии. В конце августа 44 года Красная армия заняла Румынию. Король Михай приказал арестовать своего премьер-министра Антонеску и объявил войну Германии. Тем не менее, советские войска вошли в Бухарест как завоеватели. 12 сентября Румыния подписала перемирие, согласно которому она получала аннексированную Германией Трансильванию и уступала СССР Бессарабию и Северную Буковину. Еще 5 сентября о перемирии попросила Болгария. 18 сентября просоветски ориентированный Отечественный фронт взял власть в Софии. В Венгрии адмирал Хорти предпринимал усилия освободиться от немецкой опеки, одновременно ведя двойную игру. 11 сентября направленная им в Москву делегация подписала перемирие. Узнав об этом, Гитлер отдал приказ об аресте Хорти и ввел дополнительные немецкие войска в Венгрию. Части Красной армии под командованием маршала Малиновского взяли в октябре Дебрецен, где расположилось дружественное СССР правительство. Однако попытки советских войск овладеть Будапештом, преследовавшие цели скорее политические, чем чисто военные, несмотря на очень тяжелые потери, в течение двух месяцев не достигли успеха. Гарнизон Будапешта капитулировал только 11 февраля 1945 года. В начале сентября 1944 года, после визита в Москву Тито, советские войска вошли в Югославию, где соединились с югославскими партизанами. На противоположном конце фронта перемирие попросила Финляндия, 2 сентября принявшая советские условия, кстати, учитывая особый интерес, проявляемый Соединенными Штатами Америки к этой стране, очень умеренные. Передача Карелии и Пецамо территорий, уже присоединенных СССР в 1940 году. Таким образом, уже в октябре 1944 года большая часть Восточной Европы перешла под советский контроль. В то время как Рузвельт посвятил себя подготовке к предстоящим выборам, Черчилль счел, что настал момент посетить Москву и представить Сталину план, шифрованный, раздела сфер влияния в Европе. Сталин и Черчилль предложили Миколайчику согласиться с границами, которые уже были приняты для Польши Люблинским комитетом, линия Одернейса на западе, линия Керзена на востоке, и начать формирование правительства национального единства. Черчилль признал включение в сферу влияния СССР Румынии, Болгарии и Венгрии. В свою очередь, Сталин отказался от притязаний на Грецию и, следовательно, от всякой поддержки коммунистов из национально-освободительной армии ЭЛАС. Нерешенной оставалась проблема югославского режима. В декабре 1944 года Сталин принял, наконец, генерала де Голля и Жоржа Бидо. В результате переговоров, которые часто становились напряженными, французские представители отказывались признать законность Люблинского комитета, стороны заключили договор о союзе и сотрудничестве на 20 лет.